Часть пятая. Землянин. Глава 18. Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник и хрипло сказал: «Слушаю». Мяукающий голос референта произнес, как бы извиняясь: «7 часов, ваше превосходительство». «Да», — сказал прокурор, все еще не раскрывая глаз. «Да, благодарю». Он включил свет, откинул одеяло и сел. Некоторое время он сидел, уставясь на свои тощие бледные ноги, и с грустным удивлением размышлял о том, что вот уже 6-й десяток пошел, но не помнит он ни одного дня, когда бы ему дали выспаться. Все время кто-нибудь будет. Когда он был поручиком, его будил после попойки скотина денщик. Когда он был председателем черного трибунала, его будил дурак-секретарь с недописанными приговорами. Когда он был школяром, его будила мать, чтобы он шел на занятия. И это было самое мерзкое время, самые скверные пробуждения. И всегда ему говорили: «Надо, надо, ваше благородие, надо, господин председатель, надо, сыночек». А сейчас это «надо» говорит себе он сам. Он встал, накинул халат, плеснул в лицо горсть одеколона, вставил зубы, посмотрел, массируя щеки, в зеркало, скривился неприязненно и прошел в кабинет. Теплое молоко уже стояло на столе, а под крахмальной салфеточкой блюдце с солоноватым печеньем. Это надо было выпить и съесть как лекарство, но сначала он подошел к сейфу, отвалил дверцу, взял зеленую папку и положил ее на стол рядом с завтраком. Хрустя печеньем и прихлебывая молоко, он тщательно осматривал папку, пока не убедился, что со вчерашнего вечера ее никто не раскрывал. «Как много переменилось», — подумал он. «Всего 3 месяца прошло, а как все переменилось». Он машинально взглянул на желтый телефон и несколько секунд не мог отвести от него глаз. Телефон молчал, яркий, изящный, как веселая игрушка, и страшный, как тикающая адская машина, которую невозможно разрядить. Прокурор судорожно 2 руками вцепился в зеленую папку, зажмурился. Он ощутил, что страх нарастает, и поспешил одернуть себя. «Нет, так дело не пойдет. Сейчас надо хранить абсолютное спокойствие и рассуждать совершенно бесстрастно. Выбора у меня все равно нет. Значит, риск. Ну что же, риск так риск. Риск всегда был и будет. Нужно только свести его к минимуму. И я его сведу к минимуму. Да, Масаракш, к минимуму. Вы, кажется, не уверены в этом, умник? Ах, вы сомневаетесь. Вы всегда сомневаетесь, умник. Есть у вас такое качество, вы молодец. Ну что же, попытаемся развеять ваши сомнения. Слыхали вы про такого человека? Его зовут Максим Камерер. Неужели слыхали? Это вам только кажется. Вы никогда раньше не слыхали про такого человека. Вы сейчас услышите о нем первый раз. Очень прошу вас, выслушайте и составьте о нем самое объективное, самое непредубежденное суждение. Мне очень важно знать ваше объективное мнение, умник. От этого, знаете ли, зависит теперь целость моей шкуры, моей бледной, с синими прожилками, такой дорогой мне шкуры. Он прожевал последнее печенье и залпом допил молоко. Потом вслух сказал: «Приступим». Он раскрыл папку. Прошлое этого человека туманно. И это, конечно, неважное начало для знакомства. Но мы с вами знаем не только, как из прошлого выводить настоящее, но и как из настоящего выводить прошлое. И если нам так уж понадобится прошлое нашего мака, мы, в конце концов, выведем его из настоящего. Это называется экстраполяцией. Наш мак начинает свое настоящее с того, что бежит с каторги. Вдруг. Неожиданно, как раз в тот момент, когда мы со странником тянем к нему руки. Вот панический рапорт генерал-коменданта, классический вопль идиота, который нашкодил и не чает уйти от наказания. Он ни в чем не виноват. Он сделал все по инструкции. Он не знал, что объект добровольно поступил в саперы-смертники, поступил и подорвался на минном поле. Не знал. Вот и мы со странником не знали, а надо было знать. Объект — человек неожиданный. Вы должны были ожидать чего-либо подобного, господин умник. Да, тогда это поразило меня. Но теперь-то мы понимаем, в чем дело. Кто-то объяснил нашему маку про башни. Он решил, что в стране творцов ему делать нечего, и удрал на юг, симулировав гибель. Прокурор опустил голову на руку, вяло потер лоб. Да, тогда все это и началось. Это был первый промах в серии моих промахов. Я поверил, что он погиб. А как я мог не поверить? Какой нормальный человек побежит на юг? Любой бы поверил. А вот странник не поверил. Прокурор взял очередной рапорт. О, этот странник! Умница-странник, гений-странник! Вот как мне надо было действовать, как он. Я был уверен, что маг погиб. Юг есть юг. А он наводнил все заречье своими агентами. Жирный фанг. Ах, не добрался я до него в свое время, не прибрал к рукам. Этот жирный облезлый Боров похудел, мотаясь по стране и вынюхивая, и высматривая. А его кура подох от лихорадки на шестой трассе, а его тапа-петушок был захвачен горцами, а потом 55-й, не знаю, кто он такой, попался пиратом аж на побережье, но успел сообщить, что маг там появлялся, сдался патрулям и направлен обратно в свою колонну. Вот как поступают люди с головой. Они ни во что не верят и никого не жалеют. Вот как я должен был поступить тогда. Бросить все дела, заняться только маком. Ведь я уже тогда прекрасно понимал, какая это страшная сила маг. А я вместо этого сцепился с Дергунчиком и проиграл. А потом связался с этой идиотской войной и тоже проиграл. Я и сейчас бы проиграл, но мне, наконец, повезло. Маг объявился в столице в логове странника. Да, хрящеухи, теперь проиграешь ты. Надо же было тебе уехать именно сейчас. И ты знаешь, странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал. Уехал, и ладно. Ты, конечно, во всем положился на своего фанка, а твой фанк привез тебе мака. Но вот беда, свалился твой фанк после своих военных приключений, лежит без памяти в дворцовом госпитале. Важная фигура, таких только в дворцовый госпиталь. И теперь я не промахнусь. Теперь он будет там лежать, сколько мне понадобится. Тебя нет, фанка нет, а наш маг есть. И это получилось очень удачно. Прокурор ощутил радость и, заметив это, сейчас же погасил ее. Опять эмоции, Масаракш. Спокойнее, умник. Ты знакомишься с новым человеком по имени Мак. Ты должен быть очень объективен. Тем более, что этот новый Мак так не похож на старого. Теперь он совсем взрослый. Теперь он знает, что такое финансы и детская преступность. Поумнел, посуровил наш Мак. Вот он пробился в штаб подполья, рекомендатели Мэма Грамину и Алу Зев. Как гром с ясного неба обрушился там на них с предложением раскрыть всему подполью истинное назначение башен. Штаб взвыл, но ведь убедил их маг. Запугал их там, запугал. Приняли они эту идею, поручили маку разработку. В обстановке он разобрался быстро и верно, и они там это поняли. Поняли, с кем имеют дело, или просто почувствовали. Вот последнее донесение. Фракция просветителей привлекла его к обсуждению программы перевоспитания, и он с радостью согласился. Сразу предложил кучу идей. Идейки не бог весть какие, но не в этом дело. Перевоспитание вообще идиотизм. Важно то, что он уже больше не террорист. Ничего он не хочет взрывать, никого не хочет убивать. Важно то, что занялся он своей карьерой, активно зарабатывает себе авторитет в штабе, произносит речь, критикует, лезет наверх. Важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить, а это именно то, что вам нужно, господин умник. Прокурор откинулся на спинку кресла. И вот еще то, что нужно. Донесение об образе жизни. Много работает и в лаборатории, и дома. Тоскует по-прежнему по той девушке по Ради Гаал, занимается спортом, почти ни с кем не дружит, не курит, почти не пьет, в еде очень умерен. С другой стороны, обнаруживает явную склонность к роскоши в быту и знает себе цену. Полагающийся по штату автомобиль принял как должное, выразив недовольство его малой мощностью и уродливостью. Недоволен также квартирой, считает ее слишком тесной и лишенной элементарных удобств. Жилище свое украсил оригинальными картинами и антикварными произведениями искусства, истратив на них почти весь аванс и так далее. Хороший материал, очень хороший материал. А, кстати, сколько у него денег? Чем он сейчас располагает? Так, руководитель темы в лаборатории химического синтеза. Недурно его устроили. И еще больше, наверное, наобещали. Хотел бы я знать, как ему объяснили, зачем он понадобился страннику. Это знает Фанг, жирная свинья, но он не скажет, скорее подохнет. Ах, если бы как-нибудь вытянуть из него все, что он знает. С каким наслаждением я бы потом его прикончил. Сколько он крови мне попортил, этакая скотина. И Раду эту он у меня украл. А ведь как бы она мне сейчас пригодилась, Рада? Какое это оружие, когда имеешь дело с чистым, честным, мужественным маком? Впрочем, сейчас это может быть не так уж и плохо. Не я держу под замком твою возлюбленную мак. Это все странник, это все его интриги, этого шантажиста. Прокурор вздрогнул, желтый телефон тихонько звякнул. Только звякнул, и больше ничего. Тихонько, даже мелодично. Ожил на долю секунды и снова замер, словно напомнил о себе. Прокурор, не отрывая от него глаз, провел по лбу дрожащими пальцами. Нет, ошибка. Конечно, ошибка. Мало ли что, телефон-аппарат сложный, искра там какая-нибудь проскочила. Он вытер пальцы о халат. И сейчас же телефон грянул. Как выстрел в упор. Как нож по горлу, как падение с крыши на асфальт. Прокурор взял наушник. Он не хотел брать наушник. Он даже не знал, что берет наушник. Он даже вообразил, будто не берет наушник, а быстро на цыпочках бежит в спальню, одевается, выкатывает машину из гаража и на предельной скорости гонит. Куда? «Государственный прокурор», — сказал он хрипло и прокашлялся. «Умник? Это канцлер говорит. Вот». «Вот оно. Сейчас ждем тебя через часок». «Я узнал», — сказал он бессильно. «Здравствуй, канцлер. Сводку читал?» «Нет». «Ах, не читал? Ну, приезжай. Мы тебе сейчас сами прочитаем». «Все», — сказал канцлер. «Прогадили войну». Прокурор глотнул. «Надо было что-то сказать. Надо было срочно что-то сказать. Лучше всего пошутить. Тонко пошутить. Боже, помоги мне тонко пошутить. Молчишь? А что я тебе говорил? Не лезь в эту кашу. Штатских держись, а не военных. Эх ты, умник. Ты, канцлер, выдавил из себя прокурор. Все мы твои дети. Дети ведь вечно не слушаются родителей. Канцлер хихикнул. Дети, сказал он. А где это сказано, если чадо твое ослушается тебя? Как там дальше, не помнишь, умник? Боже мой, сотри его с лица земли. Он так и сказал тогда, сотри его с лица земли. И странник взял со стола тяжелый черный пистолет, неторопливо поднял и два раза выстрелил. И чадо охватило руками пробитую лысину и повалилось на ковер. «Память отшибла», — сказал канцлер. «Эх ты, умник! Что собираешься делать, умник?» «Я ошибся», — прохрипел прокурор. «Ошибка. Это все из-за Дергунчика». «Ошибся? Ну ладно, подумай, умник, поразмысли. Я тебе еще позвоню». И все. И нет его. И неизвестно, куда звонить ему. Плакать, умолять. Глупо. Глупо. Никому не помогало. Ладно, подожди. Да подожди ты, трус. Он с размаху ударил раскрытой рукой о край стола, чтобы в кровь, чтобы больно, чтобы перестать дрожать. Это немного помогло, но он еще наклонился, открыл другой рукой нижний ящик стола, достал фляжку, зубами вытащил пробку и сделал несколько глотков. Его ударило в жар. Вот так, спокойно. Мы еще посмотрим. Это гонка кто быстрее. Умника так просто не возьмешь. С ним вы еще повозитесь. Умника так сразу не вызовешь. Если бы могли вызвать, то уже вызвали бы. Это ничего, что он позвонил. Он всегда так. Время есть. 2 дня, 3 дня, 4 дня. Время есть, прикрикнул он на себя. Не психуй. Он поднялся и торопливо пошел кругами по кабинету. У меня есть на вас управа. У меня есть маг. У меня есть человек, который не боится излучения, для которого не существует преград, который желает переменить порядок вещей, который нас ненавидит. Человек чистый и, следовательно, открытый всем соблазнам. Человек, который поверит мне. Человек, который захочет встретиться со мной. Он уже сейчас хочет встретиться со мной. Мои агенты уже много раз говорили ему, что государственный прокурор добр, справедлив, большой знаток законов, настоящий страж законности, что творцы его недолюбливают и терпят его только потому, что не доверяют друг другу. Мои агенты уже показывали меня ему тайком в благоприятных обстоятельствах, и мое лицо ему понравилось. И самое главное — ему под строжайшим секретом намекнули, что я знаю, где находится центр. Он прекрасно владеет лицом, но мне сказали, что в этот момент он выдал себя. Вот какой человек у меня есть. Человек, который очень хочет захватить центр и может это сделать единственный из всех. То есть этого человека у меня пока нет, но сети расставлены, наживка проглочена, и сегодня я его подсеку. Или я пропал. Пропал, пропал. Он круто повернулся и с ужасом взглянул на желтый телефон. Он больше не смог сдерживать воображение. Он видел эту тесную комнату, обтянутую фиолетовым бархатом, душную, прокисшую, без окон, голый обшарпанный стол и 5 золоченных кресел. А мы, все остальные, стояли. Я — странник с глазами жаждущего убийцы, и этот лысый палач, растяпа, болтун. Знал ведь, где центр, сколько людей загубил, чтобы узнать, где центр. И трепло, пьяница, хвостун. Разве можно о таких вещах кому-нибудь говорить? Тем более родичам, особенно таким родичам. А еще начальник департамента общественного здоровья, глаза и уши огненосных творцов, броня и секира нации. Канцлер сказал, жмурясь, сотри его с лица земли. Странник выстрелил в упор 2 раза, и барон проворчал с неудовольствием. Опять всю обивку забрызгали. И они опять стали спорить, почему в комнате воняет. А я стоял на ватных ногах и думал, знают или не знают. И странник стоял, оскалясь, как голодный хищник, и глядел на меня, словно догадывался. Ни черта он не догадывался. Теперь-то я понимаю, почему он всегда так хлопотал, чтобы никто не проник в тайну центра. Он всегда знал, где находится центр, и только искал случая захватить центр самому. Опоздал, странник, опоздал. И ты, канцлер, опоздаешь. И ты, барон. А о тебе, Дергунчик, и речи нет. Он отдернул портьеру и приложил лоб к холодному стеклу. Он почти задушил свой страх, и чтобы растоптать его окончательно до последней искорки, он представил себе, как маг с боем внезапно врывается в аппаратную центра. Но это мог бы сделать и Валдырь с личной охраной, с этой бандой своих родных и двоюродных братьев, племянников, побратимов, выкормышей, с этими жуткими подонками, которые никогда ничего не слыхали о законе, которые всегда знали только один закон — стреляй первым. Нужно было быть странником, чтобы поднять руку на Валдыря. В тот же вечер они напали на него прямо у ворот его особняка, изрешетили машину, убили шофера, убили секретаршу и загадочным образом залегли сами, все до единого, все 24 человека с двумя пулеметами. Да, Валдырь тоже мог бы ворваться в аппаратную, но там бы он завяз. Дальше бы он не прошел, потому что дальше барьер депрессионного излучения. А теперь, может быть, и два лучевых барьера. Хватило бы и одного. Никто не пройдет там. Выродок свалится в обморок от боли, а простой, лояльный гражданин падет на колени и примется тихо плакать от смертной тоски. Только маг там пройдет и запустит свои умелые руки в генераторы, и прежде всего переключит центр, всю систему башен на депрессионное поле. Затем уже совершенно беспрепятственно он поднимется в радиостудию и поставит там пленку с заранее подготовленной речью на многоцикловую передачу. Вся страна от Хантийской границы до Заречья в депрессии. Миллионы дураков валяются, обливаясь слезами, не желая пошевелить пальцем, а репродукторы уже ревут во всю глотку, что огненосные творцы преступники, их зовут так-то и так-то, они находятся там-то и там-то, убейте их, спасите страну, это говорю вам я, Максим, живой бог на земле, или там... Законный наследник императорского престола или великий диктатор, что ему больше нравится? К оружию мой легион, к оружию моя армия, к оружию мои подданные. А сам в это время спускается обратно в аппаратную и переключает генераторы на поле повышенного внимания. И вот уже вся страна слушает, развесив уши, стараясь не упустить ни слова, заучивая наизусть, повторяя про себя. А громкоговорители ревут, башни работают, и так длится еще час, а потом он переключает излучатели на восторг, всего полчаса восторга и конец передачи. И когда я прихожу в себя, Масаракш, полтора часа адской боли, но надо Масаракш выдержать. Канцлера уже нет, никого из них нет. Есть маг, великий бог маг, и его верный советник, бывший государственный прокурор, а ныне глава правительства великого мака. А бог с ним, с правительством. Я буду просто жив, и мне ничего не будет угрожать, а там мы посмотрим. Маг не из тех, кто бросает полезных друзей. Он не бросает даже бесполезных друзей. А я буду очень полезным другом. О, каким полезным другом я ему буду! Он оборвал себя и вернулся к столу. Покосился на желтый телефон, усмехнулся, снял наушник зеленого телефона и вызвал заместителя начальника департамента специальных исследований. Головастик, доброе утро, это умник. Как себя чувствуешь? Как желудок? Ну, прекрасно. Странника еще нет? Ага, ну ладно. Мне позвонили от барона и приказали немножко вас проинспектировать. Нет-нет, я думаю, это чистая формальность. Я все равно у вас ни черта не понимаю, но ты подготовь там какой-нибудь рапорт, проект заключения инспекции и все такое. И позаботься, чтобы все были на местах, а не как в прошлый раз. Угу. Часов 11, наверное. Ты сделай так, чтобы в 12 я уже смог уехать со всеми документами. Ну, до встречи. Пойдем страдать. А ты тоже страдаешь? Или вы уже, может быть, давно выдумали защиту, только от начальства скрываете? Ну-ну, я шучу. Пока. Он положил наушник и взглянул на часы. Было без четверти 10. Он громко застонал и потащился в ванную. Опять этот кошмар. Полчаса кошмара, от которого нет защиты, от которого нет спасения, от которого жить не хочется. Как это все-таки обидно. Странника придется пощадить. Ванна уже была полна горячей воды. Прокурор сбросил халат, стянул ночную рубашку и сунул под язык болеутолитель. И так всю жизнь. Одна 24-я всей жизни — ад. Больше 4%. И это не считая вызовов во дворец. Но вызовы скоро кончатся, а эти 3-4% останутся до конца. Впрочем, это мы еще посмотрим. Когда все установится, я возьмусь за странника сам. Он залез в ванну, устроился поудобнее, расслабился и стал придумывать, как он возьмется за странника. Но он не успел ничего придумать. Знакомая боль ударила в темя, прокатилась по позвоночнику, запустила коготь в каждую клетку, в каждый нерв и принялась драть методично, люто, в такт бешеным толчкам сердца. Когда все кончилось, он еще немного полежал в томном изнеможении. Адские муки тоже имеют свои достоинства. Полчаса кошмара дарили ему несколько минут райского блаженства. Затем вылез, растерся перед зеркалом, приоткрыл дверь, принял от камердинера свежее белье, оделся, вернулся в кабинет, выпил еще один стакан теплого молока, на этот раз смешанного с целебной водой, съел вязкой кашицы с древесным медом, посидел немножко просто так, окончательно приходя в себя, а потом позвонил дневному референту и велел подавать автомобиль. К департаменту специальных исследований вела правительственная трасса, пустая в это время дня, обсаженная кудрявыми деревьями, похожими на искусственные. Шофер гнал без остановок у светофоров, время от времени включая гулкую басовитую сирену. К высоким железным воротам департамента подъехали без 3:11. Легионер в парадном мундире подошел, нагнулся, вглядываясь, узнал и отдал честь. Тотчас же ворота распахнулись, открылся густой сад, белые и желтые корпуса жилых домов, а за ними гигантский стеклянный параллелепипед института. Медленно проехали по автомобильной дорожке с грозными предупреждениями насчет скорости, миновали детскую площадку, приземистое здание бассейна, пестрое веселое здание клуба-ресторана, и все это в зелени, в облаках зелени, в тучах зелени, и прекрасный чистейший воздух, и масаракш, какой-то запах стоит удивительный, нигде такого не бывает, ни в каком поле, ни в каком лесу. Ох уж этот странник! Все это его затеи, чертовы деньги ухлопали на это, но зато как его здесь любят. Вот как надо жить, вот как надо устраиваться. Ухлопаны чертовы деньги, султан был страшно недоволен, он и сейчас еще недоволен. Риск? Да, риск, конечно, был, рискнул странник, но зато теперь его департамент — это его департамент. Здесь его не предадут, не подсидят. 500 человек у него здесь, в основном молодежь. Газет они не читают, радио не слушают. Времени, видите ли, нет. Нет важные научные исследования, так что излучение здесь бьет мимо цели, вернее, совсем в другую цель. Да, странник, я бы на своем месте долго еще тянул с защитными шлемами. Может быть, ты и тянешь? Наверняка тянешь. Но, черт возьми, как тебя ухватить? Вот если бы нашелся второй странник. Да, второй такой головищи нет во всем мире, и он это знает. И он очень внимательно следит за каждым более или менее талантливым человеком, прибирает к рукам с юных лет, обласкивает, отдаляет от родителей. А родители-то до смерти дураки рады. И вот, глядишь, еще один солдатик становится в твой строй. Ох, как это здорово, что странника сейчас нет! Какая это удача!